Михаил Злобин. О чем молчат могилы? Книга третья. Я легион. Пролог. Глава первая. Антон Волков торопливым шагом преодолевал длинный коридор, выкрашенный ужасной коричневой краской с не менее ужасным бордовым кантиком в том месте, где краска переходила в побелку. Первое время парень недоумевал, кто вообще в здравом уме захочет так изуродовать какое бы то ни было помещение. Но вскоре привык настолько, что подобный антураж казался ему чем-то родным и даже ностальгическим, вызывающим теплые воспоминания о детстве и школе. Спешно забегая по лестнице, перескакивая сразу через две ступеньки, он продолжал ломать голову. Что такого из ряда вон выходящего могло приключиться, отчего его вызывает аж сам директор? Для чего Волков вообще ему мог понадобиться? Ответов на эти вопросы у судмедэксперта не было, так что он продолжал изнывать от неизвестности, опасаясь, что этот срочный вызов связан с каким-нибудь его серьезным косяком. Хоть Антон за собой их и не мог припомнить в последний месяц, но кто знает. Уже на самих подходах к кабинету начальства Волков повстречал Хомича, своего, можно сказать, куратора, наставника и товарища, с которым работал с первого своего дня здесь, вот уже на протяжении 3 лет. «О, Антон, наконец-то!» Хомич, завидев парня, сразу оживился и начал суетиться, чем взволновал подчиненного еще больше. «Давай, нас Русакова ждет!» «Никита Михайлович, да что случилось-то?» «Потом, Антоша, все потом! Ты давай, заходи!» Хомич чуть ли не силком затолкал его в приемную и усадил на стул. «Сейчас нас вызовут. Ты, главное, не тупи, ладно? На вопросы отвечай четко и твердо. Не мямли. Если чего-то не знаешь, то говори, что уточнишь информацию». «Ладно», — растерянно ответил парень. «А по какому поводу-то я понадобился?» «По поводу твоего пос...» — договорить начальник не успел, потому что его прервал зазвонивший у секретаря телефон. «Да, Наталья Борисовна, да, сейчас, конечно». Трубка упала на рычаги, и секретарша резво вскочила со своего места, поторапливая двоих судмедэкспертов. «Все-все, она уже ждет, заходите». В небольшом кабинетике приемной сразу стало как-то суетливо. Хомич подталкивал в спину Антона, секретарь подгоняла Хомича, и все это сопровождалось их настойчивым шепотом. «Быстрее, она ждет! Ну, заходите!» Они знали крутой норов директрисы не понаслышке, и никто из присутствующих не желал лишний раз навлекать на себя ее гнев. А их нервозность с легкостью передавалась молодому специалисту. Однако вся суета прекратилась вместе с закрывшейся за их с Хомичем спинами дверью. Никита Михайлович педантично поправил свой медицинский халат и смело шагнул в центр кабинета, приглашая Антона следовать за ним. «Наталья Борисовна, вот это Антон Волков, наш молодой специалист, кто работал с телом Анатолия Вагина». Пожилая женщина в кресле оторвала от стопки документов да нельзя строгий и пронзительный взгляд и смерила им Волкова, отчего парню стало немного не по себе. Об этой старой мегере ходили слухи, один другого страшнее, отчего Волков себя заранее накрутил и теперь мандражировал от одних только своих мыслей. Вообще Русакова не производила, на первый взгляд, серьезного впечатления. Одутловатое лицо, морщины и редкие волосы. Обычная старушка, каких тысячи. Но это ее короткая прическа, выкрашенная совершенно не по-деловому в легкомысленный бледно-фиолетовый цвет и висящий с левой стороны лба локон, который все без исключения работники центра называли иронично «локон страсти», придавали ее внешнему виду некоторый диссонанс. «Молодой человек», — Русакова не отрывала взгляда от парня, просвечивая его маленькими глазками словно рентгеном. «Вы тщательно все изучили? Материалы подготовили? Эпикриз составили?» «Конечно». На середине слова голос Волкова просел, отчего ответ его прозвучал совсем уж робко. Парень даже на себя немного рассердился и следующую фразу сказал уже гораздо громче и уверенней. «У меня все давно готово». «Отлично». Она перевела свой тяжелый взгляд на Хомича. «Ты за него готов поручиться? Мне не придется краснеть и ничего выслушивать?» «Не думаю, Наталья Борисовна. Антон весьма исполнительный и ответственный работник. Редко, когда к его заключениям у меня бывают замечания». «Но все-таки бывают», — зацепилась директриса за его слова. «Вот же какая дотошная старуха». «Все мы люди, все мы ошибаемся», — начал было Хомич защищать своего подопечного, но Русакова его грубо перебила. «Сейчас у вас нет права на ошибку. Я не собираюсь от Сухова ничего выслушивать, так что все должно быть идеально. Вам это понятно, Никита Михайлович?» «Мне это понятно, Наталья Борисовна», — в тон ответил старший судмедэксперт, с легкостью выдерживая противоборство взглядов. Волков вдруг почувствовал к своему начальнику искреннее уважение, потому что тот находил в себе смелость так отвечать этой злобной мантикоре, когда сам Антон стоял ни жив, ни мертв, не замечая даже выступившую на лбу испарину. «А что касается вас, молодой человек», — парень даже не сразу понял, что директриса снова обратилась к нему, — «то за каждый ваш промах, недочет или ошибку я спрошу лично с него». Зажатая между ее двумя пальцами ручка указала в сторону Хомича. «А потом и с вас. Так что очень советую подойти к своим обязанностям крайне ответственно и все тщательно перепроверить». «Я всегда тщательно подхожу к своим обязанностям», — буркнул Волков, воодушевленный примером своего куратора. Эта злобная бабка откровенно действовала ему на нервы, и он бы перестал себя чувствовать мужчиной, если бы вот так молча ушел, не сказав даже слова ей наперекор. «И я очень на это надеюсь, потому что в противном случае вы отсюда вылетите с волчьим билетом, что вас даже в муниципальную больницу не возьмут бомжей вскрывать». «Не нужно со мной разговаривать в таком тоне», — Антона, несомненно, напугала такая перспектива. Волков с волчьим билетом почти иронично. Но тон, которым с ним разговаривали, заставлял забыть о здравом смысле и ни в коем случае не молчать. После его ответной реплики Хомич удивленно воззрился на своего сотрудника, проговорив одними губами: «Антоша, помолчи». Но Волков уже не собирался отступать. Он не позволит с собой так обращаться никому, даже если это директор целого центра, где ему еще работать. «Мальчик», — Мегера выделила голосом это слово, как какое-то ругательство, — «тебе сколько лет?» 32. «Так вот, послушай меня. Я в судмеде и криминалистике работаю дольше, чем ты живешь на этом свете. И разговаривать с тобой я буду так, как посчитаю нужным. А если что-то не устраивает, заявление на стол и пошел на все четыре стороны. Тебе понятно?» «Более чем», — коротко ответил Антон, не сводя с противной старухи злого взгляда. «Надо же, как-то 3 года держался, не попадался начальству на глаза, а тут первый же визит и уже такая отповедь. Не добавляет оптимизма, знаете ли». «Ну вот и молодец. Свободны оба. Хомич, через час мне доложишь подробности по работе этого пионера». Услышав такое обращение в свой адрес, Волков снова вскинулся, чтобы что-то веско ответить, но был схвачен Никитой Михайловичем под локоть и быстренько вытащен из кабинета. «Ты что, Антоша, совсем с дуба рухнул? Ты зачем ее злишь?» «Я? Злю?» Волков искренне возмутился, потому что после тех слов, что наговорила эта старушенция, ему хотелось примерить на себя образ Раскольникова. «Да вы слышали, что она говорила?» «Ну, говорила, и что?» «Как и что? Да как можно было молчать на такое?» «Эх ты, Антон, молодой ты еще. Молодость тут ни при чем. Мне уважение к себе дороже. Тем более, работа тут не прям уж сладкий сахар, что еще из-за кидона этой жабы терпеть. Я и говорю, молодой». Волков лишь недовольно хмыкнул, не став больше озвучивать свою точку зрения. Он ее обозначил, А Хомич услышал. Принимать или нет – дело его. Но для себя Антон все уже твердо решил. «Пойдем, посмотрим, что там тебе накопать удалось. А то, если хоть на один вопрос Сухова не ответишь, тебе этот наш разговор с Русаковой покажется цветочками. Генерал, знаешь, он какой? У-у-у, с ним лучше вообще по работе не пересекаться. Мозги чайной ложкой выскребит». «Подождите». Парень только сейчас вдруг осознал, о каком Сухове идет речь. «Так это тот Сухов приедет? Что, начальник управления? Генерал-майор?» «Ну да. А ты о ком подумал?» «Матерь Божья! Никита Михайлович, пойдемте скорее! Нужно же все проверить! А вдруг он что-нибудь спросит, а я этого знать не буду? Вы же мне поможете в случае чего? Посмотрите мой эпикриз! А если я упустил чего из виду? А когда он приезжает? У меня есть время, если что, переписать? А он...» «Тише, тише, Антоша!» Старший судмедэксперт хлопнул по плечу своего подопечного, прерывая его панический поток сознания. «Сейчас все глянем, во всем разберемся. Ты чего разволновался?» «Да как чего? Сухов же!» — промямлил парень. «Не кипишуй. Ты просто дело свое делай, и все будет нормально. Договорились?» «Ага. Я постараюсь». «Ну вот и ладушки». Генерал-майор Сухов приехал ровно тогда, когда его и ждали. Ни минута раньше, ни минутой позже. Похвальная пунктуальность, которой не могут похвастаться многие большие начальники, считающие, что их господское величество находится слишком высоко, чтобы беспокоиться о педантичности. Они считали, что их, в случае чего, могут и подождать. Генерал, как оказалось, был вовсе не из таких. Он не только ценил свое собственное время, но и время своих подчиненных, насколько это вообще было возможно в такой структуре, как Министерство внутренних дел. Волков и Хомич стояли у холодильников с телами и тянулись по струнке, хотя ни один из них не носил погон, но вид сурового полицейского на простых судмедэкспертов производил сильное впечатление. Нервозности подбавляло еще и Русакова, что сопровождало генерала и развлекало того по пути своим веселым щебетанием. Нет, ну надо же, вроде один и тот же человек, а как меняется манера разговора? Если с подчиненными она строгая и беспринципная Мегера, то с Суховым вполне себе нормальная тетка. Вот так преображение. «Ну-с, приветствую бойцов невидимого фронта!» — зычным голосом поприветствовал пару судмедэкспертов полицейский, на что они в ответ в разнобой пробормотали нечто вроде приветствия. «Ну, давайте, ребята, показывайте. У меня времени мало, так что прошу только самую суть». «Да, конечно, он вот здесь». Волков подошел к одному из холодильников, от волнения даже начав сомневаться, правильную ли выбрал дверцу. Но когда повернул ручку и дернул на себя, с облегчением выдохнул. Тазик с потрохами в ногах стоит, значит, все верно. Вот он. «М-да», — потер усы генерал, совершенно спокойно реагируя, без преувеличения, на кусок гнилого мяса, в котором человек угадывался лишь по силуэту. «Потрепала его жизнь, конечно. Ну и что с ним?» «Тело обнаружили волонтеры. В одном заброшенном коллекторе в промышленной зоне за городом», — начал пояснять Волков, а Хомич в это время впихнул Сухову в руки папку с фотографиями и тезисными заключениями по вскрытию. Они прочесывали пригород в поисках пропавшего ребенка, а натолкнулись на... вот это. Состояние тела было изначально весьма удручающим, и многого установить не удалось, но все же... Эх, даже и не знаю, с чего начать. «Сначала начните, молодой человек!» — не удержалась и подала голос старуха, грозно сверкнув на парня своими злобными глазками. «Наташ, не надо». Сухов, к удивлению Антона, на корню пресек ее попытку надавить на подчиненных. «Да я сам с ребятами поговорю. Ты можешь свободно заниматься своими делами, не отвлекайся на меня. Выход я найду, не переживай». «Хорошо, Андрей Геннадьевич», — мгновенно изменившимся тоном отозвалась Русакова. «Как скажете». И упорхнула с таким довольным видом, будто тот факт, что генерал ее отослал подальше, был самым радостным событием в ее жизни. «Да, так лизать задницу нужно еще уметь». «Итак, как там тебя?» «Антон». «Ага, Антон. Так вот, давай сразу с причины смерти. Что удалось установить?» «Честно говоря, тело пролежало во влажной среде почти месяц. По нему вообще мало что можно установить в принципе. Мы это и опознание сумели провести только по сохранившимся фрагментам весьма характерной живописи на спине, потому что лица как такового у трупа не было». «То есть не было?» «На третьей странице посмотрите», — подсказал Хомич, и генерал принялся листать врученную ему папку. Найдя нужную страницу и полюбовавшись неприглядным месивом, что напоминало больше тухлую отбивную, нежели человеческое лицо, Сухов важно покивал. «Ага. Ну, допустим. Но хоть какую-то картину вы смогли установить?» «Ну, кое-что сумели, да. По всем признакам, смерть наступила в результате множественных ударов тупым предметом по голове и лицу. Именно поэтому оно в таком виде. Затем труп сбросили в коллектор и протащили около 500 метров на животе, растеряв по пути все внутренности. Сказать что-то более точно теперь уже не представляется возможным. Разве что только есть один нюанс». «Какой нюанс?» Генерал сразу же ухватился за эту фразу, как бульдог за кость. Волков глянул на своего начальника, как бы ища у того поддержки, но тот лишь безразлично пожал плечами, мол, хочешь, говори. «В общем, товарищ генерал, это не то чтобы наш профиль, просто совместно с криминалистом мы обратили внимание, что на некоторых участках этого подземного тоннеля протащить труп было бы невозможно, поскольку там из-за глиняных и мусорных наносов слишком тесно и узко». «Так, очень любопытно. И какой вы сделали вывод из этого?» «Я не знаю, товарищ генерал». Волков потупил взгляд, боясь озвучить ту мысль, что пришла ему в голову. «Знаешь, Антон, я по глазам вижу твоим, что знаешь. Ну или, по крайней мере, догадываешься. Выкладывай, не бойся». Сухов показался судмедэксперту вполне себе нормальным мужиком. И чего его Хомич так пугал? Поэтому парень все же выпалил то, о чем подумал первым делом. «Похоже на то, что покойный сам туда заполз». «Теряя кишки?» — удивился генерал. «Разве это возможно?» «Абсолютно точно могу сказать, что нет», — встрял в разговор Хомич. «Но это просто немножко фантастичная догадка. Так, ничего серьезного». «Нет, подождите». Полицейский строгим жестом остановил куратора Антона и снова обратился лично к нему. «Расскажи подробней. Ты об этом подумал только из-за тесноты в трубах?» «Нет, не только. Я внимательно изучил отчет криминалистов и не нашел упоминания о каких-либо еще следах. Только отпечатки ползущего человека и следы волонтеров. Они, конечно, там очень сильно натоптали, но они не могли же затоптать абсолютно все следы. А рабочей группой не было обнаружено никаких признаков волочения тела, которых просто не могло не остаться. При условии, конечно, что труп тащили по влажному осадку на дне коллектора». «Но их ведь могло и дождями смыть за все это время, разве нет?» — предположил генерал. «С одной стороны, да. Но есть еще одно «но». Посмотрите на предпоследней странице. Там фотографии отпечатков ладоней. Нам не удалось точно установить, кому они принадлежали, потому что вода сильно смазала их вид. Но по размерам они вполне соответствуют ладоням погибшего. Да и глубина отпечатков свидетельствует именно о том, что на руки опирались всем весом, иными словами, ползли». «Действительно странно. Отпечатки ладоней, значит, не смыло». Сухов ненадолго задумался, начав мерить помещение шагами, и хмурится, что-то бормоча себе в усы. «Так», — остановился он посреди помещения и снова обратился к Антону, игнорируя Хомича. «А какова вероятность, что Вагин умер от... ну, от потери кишок в коллекторе?» «Это в целом не исключено, но тогда не совсем понятны обстоятельства, при которых он получил травмы головы. Если только кому-то не пришло в голову избивать труп. И все еще не ясно, как покойный сумел проползти такое расстояние без внутренностей. Ясно. Интересно это наблюдение сделал Алексей. Антон. А? Да, извини. Генерал в задумчивости подергал себя за ус, извинившись просто на автомате. Ух, спрошу я с криминалистов, почему мне никто не доложил обо всех этих странностях? Ой, как спрошу. Сухов внезапно спохватился, закатал рукав кителя и глянул на наручные часы. «Все, мужики, я вас покидаю. Рад был выслушать экспертное мнение». Уже уходя, полицейский остановился в дверях и бросил взгляд на Волкова. «А ты молодец, Алексей. Далеко пойдешь». «Я Антон», — ответил было парень, но генерал его уже не услышал, потому что скрылся за дверью, оставив обоих судмедэкспертов наедине. Генерал вернулся к себе в кабинет только вечером. Информация, полученная от судмедэкспертов, не на шутку его озадачила. И он весь остаток дня вынимал душу из отдела криминалистики, пытаясь добиться от них больше подробностей. По всему выходило, что выводы парня из Центра судебно-медицинской экспертизы были верными, поскольку никаких вменяемых опровержений, помимо восклицаний «но этого же не может быть в принципе», никто родить не смог. Но не успел Сухов даже сесть в кресло, как его рабочий телефон замигал лампочкой, сообщая о входящем вызове по внутренней линии. «Сухов, слушаю». «Товарищ генерал-майор», — в трубке послышался мягкий голос его секретаря Галины Максимовны. «Здесь на проходной полковник Крапивкин. Он требует сопроводить его к вам». «Он что делает, Галонька? Требует?» «Так точно, Андрей Геннадьевич. Вы не ослышались? Он именно требует?» «Насколько я поняла из доклада дежурного, его визит связан с недавним штурмом загородного дома, где пострадало много его подчиненных». «Вот оно что!» Полицейский сразу скис, понимая, что при таком поводе Крапивкин вполне может и требовать. «Но если так, то впускайте. Послушаю его». «Есть, товарищ генерал-майор. Сейчас передам на проходную». Галина Максимовна бросила трубку, а Сухов откинулся в своем кресле, устало потирая глаза. «Ох, Секирин, Секирин, как же ты дорого обходишься! Где бы ни оказывался замешан этот чертов медиум, везде происходила неописуемая чертовщина. Вот и сейчас простой штурм особняка бывшего председателя Центробанка закончился чуть ли не разгромом целой роты росгвардейского ОМОНа. Ехали на рядовой захват, а попали прямиком в центр боевых действий. Нет, в конечном итоге всех нападавших сумели нейтрализовать, да так неистово постарались, что не осталось ни единого живого. Но какой ценой это все далось? Насколько генералу было известно, погибло 9 бойцов, кто на месте, а кто уже в больнице, а остальные все получили ранения. Уцелели только те, кто стоял в наружном оцеплении. И ничего внятного о причинах такого невероятного размена никто из командиров и экспертов сказать не может. Вдумайтесь только, 2 десятка уголовников почти перебили целую роту подготовленного спецподразделения. Где такое видано? Это же позор на все силовые структуры. Расслабились, скажут, халатно отнеслись, не предусмотрели. Вот, похоже, именно эти вопросы сейчас и хотел задать Крапивкин. Потому что, как ни крути, а именно он, как командир погибших ребят, окажется во всем этом безобразии крайним. Дверь кабинета распахнулась, и в помещение дерганой походкой чуть ли не влетел высокий лопоухий мужчина в голубой пиксельной форме, что была специально разработана для подразделения Росгвардии. «Товарищ генерал, спасибо, что приняли!» Он всегда немного заикался, но тем сильнее это усугублялось, чем сильнее он нервничал. «Заходи, Дима!» Сухов гостеприимно махнул рукой, указывая на ряд стульев, приставленных к Т-образному столу. «Присаживайся». «Постою», — был дан короткий ответ. Генерал только тяжко вздохнул и перевел взгляд на нервно переминающегося полковника. Обижается, похоже. «Послушай, Дима, не сердись на меня, что все так получилось. Я даже предполагать не мог, что на усадьбу нападут какие-то отморозки. Я от тебя ничего не скрывал. Вот тебе крест. Мне нужен был лишь Секирин, и никакого двойного дна у моей просьбы не было. Веришь или нет?» Генерал давно знал этого человека. Еще с тех времен, когда ОМОН был в составе Министерства внутренних дел, а не выведен в новое ведомство. Так что полицейский мог быть со своим визитером предельно откровенным. В разумных пределах. Крапивкин смотрел в упор на генерала, и по его взгляду было сложно понять, что происходит у него в голове. Но все же он вздохнул не менее тяжко, чем недавно Сухов, и спрятал глаза. «Верю, Андрей Геннадьевич, но я теперь из-за вашей просьбы в полной заднице». «Это из-за пострадавших бойцов?» — уточнил Сухов, хотя ответ был и так очевиден. «Скорее из-за позорного разгрома», — досадливо покачал головой полковник. «Меня теперь на карандаш взяли, и уже полдесятка комиссии перетряхивают каждый сантиметр моего филиала. Разве что в жопу еще не залезли, но это, похоже, только временно». «Хреново вышло, Дима, хреново. Ты уж извини, что я тебя так подставил. Но даже если бы мы знали, что на дом будет совершено нападение, даже если бы мы имели исчерпывающую информацию о количестве нападавших и их вооружении, разве смогли мы предвидеть подобный исход?» «Нет, точно не смогли бы», — отрицательно покачал головой гвардеец. «Такой результат — это просто нонсенс, который не имеет объяснения». «Вот и я о том же», — охотно покивал генерал, обрадованный тем, что его не пытаются обвинить во всех смертных грехах. «Кстати, уже установили, кем были эти беспредельщики?» «Установили. И именно поэтому я пришел, Андрей Геннадьевич». Сухов по старой ментовской привычке сразу же насторожился. «Ты что-то любопытное мне сказать хочешь, Дима?» «Вроде того. Вы уже знаете, кем оказалось большинство застреленных преступников?» «Не знаю. Давай, говорю же, не томи». «Это были штыревские торпеды». «Что, прости?» Сухову показалось, что либо он ослышался, либо его визави оговорился. «Штыревские? Как это возможно? Сам Штырь уже третий месяц как гниет в земле, а его группировка развалилась на части. Одни сбежали под крылышко к другим авторитетам, а другие залегли на дно. Или они залегли на дно именно для того, чтобы подготовить это нападение? Но зачем?» «Это были люди Штыря», — послушно повторил Крапивкин, отмечая, что слова эти возымели на полицейского весьма сильный эффект. «Так-так-так. Эта гнида даже с того света умудряется вредить. Но мне все еще непонятно, как им это удалось? Как они сумели перебить твоих ребят и завладеть их оружием?» «Андрей Геннадьевич, я уже сказал, это нонсенс. Пока ни у кого нет разумных объяснений этому». «Хорошо, допустим». Сухов забарабанил пальцами по столешнице, а другой рукой достал пачку сигарет. «А зачем они вообще напали на особняк?» «Все указывает на то, что нападение было совершено ради вызволения стрелка». «Какого еще стрелка? Ты о чем, Дмитрий? Я чего-то еще не знаю». «Ну, судя по всему, да, не знаете». Крапивкин развел руками, как бы пытаясь показать, что не его в этом вина. «Вы разве не слышали, что в усадьбе был застрелен хан?» «Что?» Генерал вскочил со своего места, сминая зажатые в руке сигареты в труху. «Почему я об этом узнаю только сейчас?» «Возможно, потому, что это дело сейчас поставлено на особый контроль в Следственном комитете, а они очень не любят делиться информацией. Я и сам оказался в курсе только потому, что являюсь одной из пострадавших сторон этого происшествия. Насколько я понял, пока об этом никто не говорит. Но Царев был застрелен в затылок, и охрана особняка утверждает, что слышала переговоры нападающих, из которых стало очевидно, что все это нападение было организовано, чтобы вытащить его убийцу. Ты мне рассказываешь просто невероятные вещи, Дима. Сухов угрюмо перебирал обломки сигарет в пачке, ища хотя бы одну выжившую. Не очень похоже на наш криминалитет, если честно. Чтоб они рисковали ради товарища, суя голову под пули? Я знаю, Андрей Геннадьевич, я тоже об этом подумал. Но факт есть факт. Однако это не все странности. Я слышал еще кое-что. Ну давай, добивай меня. Нет, сначала я хочу вас попросить кое о чем. Не вопрос, Дима. Все, что в моих силах. Я и так у тебя в неоплатном долгу за всю эту ситуацию. Что ты хочешь? Мне нужно помочь уладить вопрос с этими проверками, иначе меня не просто снимут с должности, а будут судить. Последнее слово далось Крапивкину совсем непросто. Выговорить его удалось лишь с третьей попытки. Считай, все уже улажено. Генерал самодовольно откинулся в своем кресле, разглаживая усы. Он о своих друзьях никогда не забывает, потому что прекрасно понимает, что такими темпами в самый решающий момент можно остаться одному. Ты, может, и не поверишь, но я уже немного подсуетился в этом направлении. С этого момента официальная версия такова, что вы не по моей просьбе ехали на штурм особняка, а самым оперативным образом среагировали на сообщение о стрельбе в черте города. И там, столкнувшись с многочисленными противниками, ценой своих жизней закрывали гражданских от пуль. Среди гостей есть погибшие помимо хана? Насколько я слышал, нет. Ну вот. Потому такие высокие потери среди бойцов твоего спецподразделения. Такой поворот устроит тебя? Да, спасибо, Андрей Геннадьевич. Это вполне может помочь. Ну и хорошо. А теперь давай рассказывай. Знаете, товарищ генерал, это может прозвучать очень странно, но все же... Крапивкин начинал заикаться все чаще, что могло означать только сильное волнение. Хоть особняк и был залит кровью по самые стены, но чья-то светлая голова решила взять несколько образцов. Это с чего это вдруг? Полицейский искренне удивился, потому что едва ли мог себе представить того трудоголика, который захочет по доброй воле этим заниматься. Обычно криминалистов приходилось чуть ли не пинками заставлять что-либо сделать, а тут такое. Началось все с того, что следователи начали обвинять моих бойцов не бог весть в чем, когда обнаружили на телах нападавших во дворе чуть ли не по десятку пулевых ранений. Там и про месть говорили, и про излишнюю жестокость, и про издевательство над трупами. И? Не знаю, как сказать, но вскоре подобные обвинения сами собой сошли на нет. Оказалось, что крови напавших на особняк бандитов в коридорах было не меньше, чем крови моих ребят. И это при том, что их трупов внутри дома осталось едва ли с полдесятка. Основная же масса нападавших была расстреляна именно во дворе. Я что-то не совсем понимаю. Яд тоже, но даже расход патронов бойцов из внешнего оцепления несопоставим с количеством дырок в покойниках. Господи, когда же это все закончится? Сухов психанул и яростно зашвырнул пострадавшую пачку сигарет в мусорное ведро. «Когда же эта дьявольщина уже закончится, и все снова станет просто и понятно?» «Не могу знать, товарищ генерал!»